Воспоминание 6. Трасс на пару с Трауном провели 3 часа за работой в павильоне на опорной базе семьи Стайбла. Найдя по совету Трауна отгрузочные документы, Трасс потратил все это время на их изучение. Надо сказать, в документах содержалось чрезвычайно много разрозненной информации. Если в них и была какая-то зацепка, при первом прочтении найти ее не удалось. Возможно, Траун с его талантом замечать то, что другие упускают из виду, справился бы лучше, но пока Трасс скорпел над накладными, Траун унесся мыслями в другую плоскость, так сосредоточившись на чем-то своем, что ему уже не хватало психической энергии реагировать на ненавязчивые попытки Трасса вернуть его размышления в нужное русло. Едва Трасс решил, что пора бы насесть на родственника с вопросами поконкретней, как в павильон вошел Ламиоф. Надо отметить, что, к некоторому удивлению Трасса, патриарх явился один. До нынешнего момента за ним неизменно увивался старший помощник Лапинсик, всегда готовый предоставить информацию, совет и поддержку. Отсутствие Лапинсика несколько озадачивало, можно даже сказать, настораживало. «Добрый вечер, ваше благородие», — произнес Трасс, поспешно поднимаясь на ноги. Траун, с головой погрузившийся в какие-то файлы в своем квестисе, казалось, даже не заметил, что кто-то вошел. «Боюсь, мы недалеко продвинулись в своих поисках». «Это объяснимо», — кивнул вошедший, бросив взгляд на Трауна, который, как ни в чем не бывало, сидел в кресле. Ламиоф явно решил не тратить время на нотации о правилах приличия. «Дело очень сложное. Вам принесли что-нибудь перекусить? Нет? Я распоряжусь исправить эту оплошность». «Не надо, ваше благородие», — сказал Траун, наконец подняв глаза. «Мы поедим на корабле». Трасс посмотрел на него, сдвинув брови. «На корабле? Неужели Траун собрался улетать?» И уже было открыв рот, чтобы задать родственнику вопрос, он покосился на Ламиова, решив сперва посмотреть, как тот среагировал на странное замечание Трауна. Вопрос отпал сам собой. Лицо патриарха окаменело, он застыл, словно изваяние. «Как вы узнали?» — натянутым тоном спросил он. «Что он узнал?» — встрял недоумевающий Трасс. «Хорошая для вас новость заключается в том, — продолжил Траун, пропустив мимо ушей оба вопроса, — что патриарх семьи Клар, скорее всего, не знает об особом грузе. Полагаю, он так рьяно разыскивает угонщиков лишь для того, чтобы опередить в этих поисках семью Стайбла с вами во главе». «Минуточку, я потерял нить разговора», — вклинился Трасс, переводя взгляд с одного на другого. Непонятно, о чем толкует Траун, но эти двое явно на одной волне, тогда как сам Трасс даже не нашел ручку настройки. «Что за особый груз? Зачем кого-то опережать?» «Ваше благородие?» — Трауна интересовало мнение патриарха. Ламиоф отрывисто махнул рукой. «Я смотрю, вы и так в курсе», — сказал он. Подойдя к ним, он опустился в кресло напротив Трасса. «Прошу, объясните все своему родственнику». «Благодарю», — ответил Траун. «Позвольте начать с того, что я ошибся, предположив, что пилот из семьи Клар причастна к преступлению. Теперь я убежден, что она, будучи агентом на задании патриарха, получила сведения, что транспорт, якобы принадлежащий семье Оббик, может оказаться замаскированным пиратским кораблем, который готовится угнать другой корабль». «Раз так, почему она не поставила в известность командование сторожевой службы?» — спросил Трасс. «Потому что патриарх семьи Клар точно не знал, состоится ли нападение», — пояснил Траун. «Если предупредить командование или отклониться от маршрута патрулирования, это могло бы спугнуть угонщиков». «Так это же хорошо. Или как?» «Для того конкретного корабля, да», — сказал Траун. но они просто перелетели бы в другую систему и нашли бы себе жертву там». «Вот оно что», — пробормотал Трас. «По крайней мере, так у властей Спозии хотя бы осталась запись происшествия». «Плюс она, вероятно, надеялась, что успеет вмешаться», — добавил Траун. «К сожалению, угонщики провернули все быстрее, чем она ожидала». Он повернулся к Ламиову. «Ваше благородие, я изучил соглашение об уголовном преследовании между семьями Клар и Стайбла. Исходя из сложной системы наказаний и деятельного стремления патриарха семьи Клар поймать виновников своими силами, я предполагаю, что среди пиратов был хотя бы один кузен семьи Клар». Ламиов вздохнул. «Кровный родич, средний командир», — тяжеловесно поправил он. «Речь идет о кровном родиче семьи Клар». «Да, вы правы. Вы видели соглашение и знаете, какие там наказания за преступления, совершенные против нас лицами такого ранга». Трас кивнул сам себе и поморщился, наконец-то сообразив, о чем речь. В межсемейных отношениях каждому аспекту уделялось пристальное внимание. Если преступление такого рода совершалось кровным родичем, возникал риск подорвать эти отношения на корню, поэтому существовало множество договоренностей, как отбить к этому охоту. Но они работали только если виновник был пойман потерпевшей семьей. Если семья Клар найдет его первым и уничтожит все улики, то обе семьи официально будут вести себя так, будто ничего не случилось. К сожалению, если сидеть сложа руки, позволив семье Клар своими силами разыскивать угонщиков, под угрозу попадет тот самый таинственный ценный груз. «Полагаю, вы уже предложили им помощь в поисках?» — спросил Трас. «Я бит их 3 часа. В разных выражениях уговаривал патриарха Ревлекса ее принять», — сообщил Ламиов. «Он отверг все мои предложения, включая обещание в этот единственный раз скостить наказание, если мы схватим негодяя совместными усилиями». «Опасается далеко идущих последствий», — пробормотал Трас. «Зачем ему такой прецедент?» «Это понятно», — согласился Ламиов. «Но я тоже не могу просто сидеть и ждать, что патриарх Ревлекс разрешит вопрос к своему удовлетворению». «А как насчет нас?» — оживился Трас. «Нас с Трауном. У семьи Мид нет никаких претензий к угонщикам. Мы не связаны этими вашими соглашениями и непомерными наказаниями. Если семья Стайбла самоустранится от расследования, семья Клар согласится работать с нами». Ламиов невесело улыбнулся. «Этот вариант я тоже предлагал, Синдик Трас. Его отклонили, как и прочие». Он покачал головой. «В каком-то смысле мне даже трудно его винить. Он понятия не имеет, насколько серьезна ситуация». «В таком случае, почему бы вам не ввести его в курс дела?» — предложил Траун. «Нет», — твердо сказал Ламиов. «Это не моя информация, и я ей не распоряжаюсь». «Но нам-то вы можете сказать?» — не унимался Траун. «Не мешало бы знать, зачем мы охотимся». Ламиов коротко фыркнул. «Средний командир, что вам непонятно в словах «я не распоряжаюсь информацией»?» «Я понял», — ответил Траун. «Возможно, вы измените свое мнение, когда мы вернем этот груз». «Когда вы его вернете?» — с тусклой улыбкой переспросил Ламиов. «Траун, семья Клар категорически отказалась идти нам навстречу». «Поэтому мы найдем его сами», — спокойно произнес Траун. «Скажите, патриарх, куда пилот из семьи Клар сообщала об угоне?» «Что, простите?» — Ламиов хмуро воззрился на Трауна. «Вы его найдете?» «Вместе со старшим помощником Лапинсиком, конечно же», — уточнил Траун. «Полагаю, именно по этой причине вы отправили его готовить патрульный корабль». «Патриарх, все-таки скажите, куда пилот из семьи Клар отправляла свой отчет?» «Откуда вам известно?» — чем занят старший помощник Лапинсик?» — спросил Ломиоф, все еще хмурясь. Траун оглянулся на Трасса, все с тем же выражением уныния от разочарования. «На моей памяти он все время был с вами, за исключением того короткого периода времени, когда он отлучался, чтобы встретить синдика Трасса», — пояснил Траун. «Мы видели, как он предвосхищал ваши вопросы и приказы. Ясно, что он для вас самый доверенный соратник. Но именно сейчас, когда дело идет к заключению особо важного соглашения между нами, он отсутствует. Вообще-то я и сам до нынешнего момента не знал, что вы предложите мне содействие в этом деле», — заметил Ломиоф. «Все вы знали», — протянул Траун. «Ради этого вы нас и пригласили». «Вы подвели нас к этому умелыми манипуляциями», — добавил Трас, чувствуя себя круглым дураком. По идее, политика — его конек, и он должен был первым догадаться. «Надо полагать, патриарх Таараки тоже об этом знает». «Нет, это я помелочился», — поправил он сам себя, не дав Ломиову ответить. «Патриарх Таараки сам вам это посоветовал, правда?» «Собственно говоря, так и было», — не стал отрицать Ломиов. «Согласие и одобрение генерала Ба-Кифа». Он мимолетно улыбнулся. «Должен признать, я думал, что они оба запредельно превозносят ваши сыскные и дедуктивные способности». «Надеемся, ваши сомнения рассеялись», — заметил Траун. «Так куда же она сообщила о происшествии?» «Она сделала два звонка. Первый на Кармит, а второй на Ригар». Трас сдвинул брови. На Ригаре располагалась главная опорная база семьи Клар, так что звонок туда был вполне объясним. Но Кармит... «Что у них на Кармите?» — спросил он. «У семьи Клар там база флота», — ответил Траун, сосредоточенно глядя на экран Квестиса. «В данный момент там стоит на приколе легкий крейсер «Ариссон». То, что пилот первым делом позвонила туда, наводит на мысль, что угонщики направились на юго-восток, и она надеялась, что семейный флот перехватит их до того, как они покинут доминацию». «А у них получилось бы?» — поинтересовался Трас. «Корабли этого класса весьма прыткие. Но они тащили на буксире грузовик семьи Стайбла, пока не перегрузили себе все содержимое, и это существенно замедлило их ход», — пояснил Траун. «Как вариант, они могли где-то остановиться для перегрузки. В любом случае возникла задержка, которой семья Клар явно рассчитывала воспользоваться». «Думаете, они направляются на какую-то планету чужаков?» — спросил Ломиоф. «Да», — подтвердил Траун. «На границе есть много планет, возле которых бандиты из доминации встречаются с представителями местных народов. Наиболее осторожные придерживаются плавающего графика, и точка сбора изменяется каждый месяц. Должно быть, в семье Клар знали или подозревали, что конкретно эта шайка предпочитает скопление планет на юго-востоке, и поэтому пилот первым делом поставила в известность Кармит». «Если все так, как вы рассказываете, то у семьи Клар неплохая фора», — проговорил Ломиоф. «Только если они знают, к какой именно планете направились угонщики», — сказал Траун. «Я склоняюсь к тому, что не знают». «Почему вы так уверены?» — осведомился Ломиоф. «Потому что вы сказали, что потратили 3 часа на уговоры», — пояснил Траун. «Единственное, зачем это нужно было патриарху Ривлексу, чтобы дать вам ложную надежду на положительный исход и тем самым отсрочить начало ваших собственных поисков». «Значит, у нас есть шанс?» — вставил Трас. «Да», — ответил Траун. «Причем, по-моему, весьма неплохой. Все зависит от того, получится ли у нас первыми добраться до угнанного корабля». «Так вы знаете, где он?» — спросил Ломиоф. Траун помахал в воздухе своим квестисом. «Вообще-то, ваше благородие, мне кажется, что знаю».